Они были иудеи. Они знали, где их центр богопоклонения. Они пошли не в Самарию, они пошли в Иерусалим. Там с самарами спорили, идти поклоняться. Они не спорили, они знали, куда идти надо. Они к живому Богу пришли. Они пришли. Я думаю, и всякого народа, наверное, некоторые и расстояние большое прошли. И поклонялись они так, как священники учили там. Они не могли по-другому делать. И ни один не получил ничего. Это была просто набожность наружная. И всего столько. А получили те, чье сердце было преображено, которые молились, они такого влияния не имели в обществе. Они авторитета такого не имели. Они образования такого не имели, как они. Но они получили, потому что они сердцем искали. Вот почему я сегодня хотел бы, чтобы мы сегодня на эту сторону нашей жизни обратили внимание. А я как? Вот иду в собрание, как иду с охотой, или иду потому, что надо. Мало, Степан заметит сразу, раз не пошел, как, почему не было? Ну, надо же как-то идти. Зачем лишние разговоры, чтобы были? Я понимаю, что если даже с таким сердцем пришел, то в течение служения Бог может поменять все. Даже это хорошо. Но не совсем хорошо, что начало не совсем то, что надо. Вот хотелось бы, чтобы шли от сердца. Вот о чем сегодня речь идет. Во всяком случае, в данной части того, что мне хотелось бы сказать. Потому я думаю, что с сегодняшнего дня у вас не будет недоразумений по этому поводу. А я хожу, а я делаю, а я молюсь. А кто-то встал на колесе 2-3 минуты, сколько не мог молиться, а что Бог говорит, надо. Сегодня брат говорил, бодрствуйте в молитве. И есть молитва, которая не молитва, она ропот просто. Она просто ропот. Это не молитва, по сути дела. Я не раз тоже говорю, когда встал снова еще на колени, Господи, Боже, ты видишь, как я страдаю, до каких пор этот Иван будет надо мной издеваться, ты знаешь, он такой, такой, а вообще-то, Бог, да что это? Это что, молитва? Это робот, а не молитва. Это не просьба, а это ты пытаешься меня, как Бога, восстановить против твоего брата по вере. И ты мне объясняешь, какой он есть плохой. Я лучше знаю, какой он плохой, чем ты. И мне не это надо говорить. Мне это совершенно не надо объяснять, что есть на самом деле. Господь говорит, я сам знаю, что есть на самом деле. Это не молитвы. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня мы обратили внимание вот на эту сторону нашей жизни. И дальше я читаю, что интересно говорит апостол Павел дальше. И молюсь о том, начну с 9 стиха, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала. То есть, есть еще и возраст. В познании и всяком чувстве, чтобы познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. А вот это еще один вопрос очень интересный. Я начну его как? Что мы очень часто, когда рассуждаем о своих действиях, о делах, и Писание читаем, мы видим только одно. Это плохо, а это хорошо. Это грех, а это уже не грех. У нас две грани. А у Библии еще есть хорошее и лучшее. Но вы когда-нибудь обращали внимание, что в Библии, кроме того, плохо, есть еще хорошо, и есть еще лучше. И Писание уже не говорит о том, что уходите от греха. Это однозначно, вопросов нет даже. А вот чтобы были чистые, непреткновенные и твердые, то хорошее меняйте на лучшее. И там не грех. Можно так, и можно и так. Но, и в чем же у меня здесь проблема? Когда речь идет о том, грех или не грех, мы боимся погибнуть. Мы боимся наказания. И мы делаем. А вот за хорошее никто наказывать не будет. Здесь уже выбор стоит. И вот он тонкий-тонкий выбор, как я отношусь ко Христу. Я просто его боюсь, и я хочу ему угодить. Вот сделать что-то кому-то и угодить, согласитесь со мной, это две разные вещи. Угодить это не просто сделать. Это сделать так, чтобы человек был доволен. И вы помните, что почему Бог взял Еноха? Он ходил перед Богом, не стал его. Почему? Он не просто ходил перед Богом. Он угодил. Он угодил. Жены это прекрасно понимают. Что можно на кухне стоять полдня и мужу не угодить. Может быть такое? Может. Потому что вы готовите по своему вкусу и ничуть не учитываете, что ему надо. И все. Вы можете неизвестно сколько делать что-то, но вы не угодили. И кажется, ну а почему не сделать эту деталь маленькую, чтобы угодить? Ну тогда вступает в дело немножко другая философия. Не перебирай. Это что тебе угождать должна? Ну а как же, конечно. Конечно. В этом-то и сущность угодить. Не просто сделать, а угодить. Почему это так важно? Потому что чтобы угодить, я должен поступиться чем-то своим. Потому что я обычно делаю как мне угодно. А это не всегда угодно другому. И я ведь должен отказаться от своего и сделать то, что другому приятно. Это называется уже угодил тогда. А когда одному и другому одинаково приятно, что угождать, тут не надо и угождать. Сделал, да и все. Какое угождение? Вы понимаете саму сущность? И вот здесь Священное Писание говорит, чтобы так ходили перед Богом, чтобы познавали лучшее. А что ж, Господи, лучше для тебя? Я просто привожу один житейский пример. Я еще тогда был неверующим, потому что я не с самого детства верующий. Я показал, когда мне было 24 года. От этого времени я был в мире, ходил. И я запомнил очень хорошо однажды такое событие, когда где-то я был, наверное, может, в пятом, почти в четвертом. И там у нас за деревней обычно молодежь неверующая, это теперь пьют или в телевизоре сидят. А раньше они выходили поиграть, попеть. Я еще помню это время, когда совсем поменялось сейчас не то, что было раньше. Только они играли в волейбол. И одна из девушек, где-то была шестиклассница или девятый класс, но они были гораздо старше нас. И она даже так вот выразила, говорит, вот как я люблю парней, которые в белых рубашках ходят. Он на следующий вечер пришел играть в волейбол в белой рубашке. Ему не надо было угрожать. Ему не надо было говорить ничего. Он как только понял намек, он сам стал это делать. В нашей духовной жизни нам иногда намеков мало, которые Священное Писание дает. Надо заставить, да не один раз сказать, да еще и погрозить пальцем вот так. И тогда может что-нибудь получится. А так слепые и глупые. А Писание говорит так, вот когда мы здесь читаем, что только познавая лучшее или стремясь расти духовным возрастом, только так более свободно войдешь в Царство Небесное. А если будешь останавливаться на том, что есть теперь, и не искать лучшего, то тогда вполне возможно будут быть проблемы. Я всегда тоже вспоминаю одну мудрость, школьную лет, мудрость этого учеников, скорее всего, мудрость учителей, которые, или родителей, наверное, родителей, когда они говорили так, учи на 5, то 3 получишь. Но если будешь учить на 3, то вполне возможно 1 схватишь. Так? Старайся учить, чем получше. Тогда можно надеяться, что что-то получишь положительное. Но если будешь, а мне лишь бы как, лишь бы чуть-чуть, то вполне возможно, вообще провал будет серьезный. Поэтому еще что написали? Есть вот Павел говорит, я вас люблю. Я не то, что говорит, хочу неизвестно, что вам предлагать, вот еще что-то не нравится. Но говорит, но любя вас, понимая отлично, я хочу, чтобы вы не снабились на хорошее, но чтобы искали лучшего, а за лучшее пальцем никто не грозит, никто ничего не приказывает. Это намек один. Один намек мне, что Господь вот это любит, и я начинаю это делать. Я начинаю это делать. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня это поняли. Я думаю, что когда речь идет о чувствах, то я еще один текст Писания прочитаю. Послание к евреям, 5 глава, 13-14 стихи. «Всякий, питаемый молоком, не сведущий слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственно совершенно, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Чувства. Иногда по словам и не определишь, что за совет. А внутренний человек, он чувствует что-то за совет. Мы часто говорим, что шестое чувство называем способностью. Но сегодня то, что должно присутствовать в наших чувствах. Я не знаю, что вы сегодня чувствуете, когда я вам предлагаю хорошее и лучшее. Это уже вы сегодня чувствуете что-то. Я немножко хотел бы более конкретно остановиться. На хорошем и на лучшем. Вообще-то, я когда здесь буду говорить, то я уже здесь даже разницы не буду делать, плохое и хорошее. Я просто беру эти тексты писать, написано «хорошее и лучшее». И уже не совсем иду параллельно с тем, что я говорил. Просто что было хорошее и что лучшее. Ну вот один вопрос, на который я первый прошу внимания. Этот вопрос очень трудный. Почему трудный? Потому что для одних хорошо, то для других будет лучше. Вот здесь же разбираться надо. В каком вопросе? Я его прочитаю. Это очень важный вопрос. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 7-11 стихи. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я». Апостол Павел был неженатый. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я». Но, а вот здесь уже да, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе. Вот слушайте дальше. Безбрачным же, что такое безбрачный? Это который в разводе. Был брак и в разводе. Это безбрачный называется. Безбрачным же и вдовом, вот тут становится разница. Вдова это не безбрачная, потому что у нее нет мужа. А безбрачный – это который был, но почему-то в разводе находится. Безбрачным же и вдову говорю, хорошо им оставаться, как я. То есть он говорит, лучше избрать, остаться так, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак. Вот тут уже, вот тут лучше, то хуже получается. Тут же говорит, ты уже сам выбираешь, что для тебя лучше. А что хуже? Говорит, лучше. Но еще не можешь, тогда лучше в брак вступить будет. Вот это единственный из вопросов, где надо же и разбираться, что лучше, а что хуже. Или что хорошее, а что лучшее. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь же не разводится с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной. Вот я подтверждение того, что я правильно говорю. Если разведется, должна оставаться безбрачной. Потому что холостой не может быть безбрачным. У него не было брака никакого. Ну тут так себе параллельно с этим я объясняю этот вопрос. Или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Это уже немножко другая тема. Но я взял именно вот этот момент, когда каждый разбирается, что ему лучше, а что ему хорошо. А уже дальше, то, что я буду читать, тут уже двоих мнений быть не может. Что хорошо, а что читаю. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. «И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа?» Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше только овнов. Вот здесь уже думаем. Послушание лучше жертвы. Что такое жертва? Жертва – это то, что я что-то делаю жертвой, а послушание – сижу и не делаю. Хотя мне хочется это сделать. Но Бог говорит, не надо этого делать. Вот насколько непростой вопрос. Послушание лучше жертвы. Что такое жертва? Это то, что я часть себя отдаю кому-то. Здоровье часть. Часть своего умения. Часть своего времени. Часть своих финансов. Это жертва. Кажется, что может быть лучше жертвы? Писание здесь говорит, а послушание лучше жертвы. Вы помните, с чем это было связано? Даже у них тоже там с Амаликом был, а Саул, Амалик и так далее, и так далее. А они этого не сделали. Я поясню на примеры, на более конкретно. Вы поняли, о чем идет речь? Потому что кто-то подумает, что я вообще учил никому ничего не делать. Сидеть это будет лучше. Я об этом не говорил. Я совсем не об этом говорю. Но, говорит, в некоторых случаях послушание более важно. Я как-то проводил пример, когда у нас в свое время работала типография подпольная, когда были советские времена еще. Вот как раз вот первые вот эти песенники, «Песнь Возрождения», они очень много там напечатано было. Это было место определенное. О чем я сегодня уже можно говорить, зачем это говорить. Эти люди заходили на полгода туда, они не вылазили оттуда, им кто-то должен был что-то возить, кормить, потому что они не выходили из этого дома. Там у них все было. Это было отдельное место. Ну и, значит, пришло время, и в этого брата, который, значит, занимался этим, который подвозил все, что надо. Бумагу-то, конечно, завезли там сразу все, а вот кормить что-то надо было, его ломается машина. В это дело не посвятишь посторонних людей. Это судебное дело. Просить подвозить кого-то, зачем, куда, почему, вопрос тяжелый. Я в то время был один, у меня семьи не было. Это было уже время, когда зарплату перечисляли на книжки. Помните, было такое время? Уже не выдавали. И я сам себе думаю, ну что, надо взять эти деньги, отдать. Пусть на эту машину восстановят, которая сломалась. Это жертва. Кому когда деньги мешали? Тем более, у меня ни дома не было, говорят, ни кола, ни двора, ничего, на квартире жил. Но кому не помешают? Думаю, надо снять ему эту машину, отремонтировать. Стал молиться, а Бог говорит, не давай. Вот как это понять все? Вот как это понять все? Не давай. Я знаю, что надо. Я понимаю со своей стороны. Подумал, подумал, и я взял, дал. Человек на этой машине в беду попал, в грех попал, и машина была разбита. Скажите, что было лучше в данном случае, послушание или жертва? Послушание. Я, наверное, без примера вам трудно было понять, что я хотел сказать. Послушание лучше жертвы. По-человечески? Ну как понять все это? Как все это понять? Ну есть же речь о послушании Господу. Тому, который прекрасно понимает все последствия, которые могут быть. Послушание лучше жертвы. И повиновение лучше только овну. Второй пример был, я его тоже часто повторяю. Я вот, ну, церковь ездил довольно часто в Минской области. Она и сейчас эта церковь есть. Правда, уже люди совсем другие, потому что это было лет 30 назад. Все поменялось уже. Там молодые люди, только некоторые пожилые. Мало-мало осталось их. И то им уже где-то под 90. Под 90, которые, такое я знаю. Ну и там была проблема с пастырем. Он просто тормозил все дело. По неразумению своему. Не потому, что он хотел это, а понимал он так. И никак не могли его снять. Вот соберутся вместе, решают вопрос. И половину за, половину против, и остались все на месте. Опять пройдет прекратить конфликты, и опять и осталось все на своем месте. Вот однажды мне Господь говорит, поедь в эту церковь. Но там тебе слова не дадут. Ты посидишь на последней скамейке, а ехать где-то 150 километров надо. И приедешь назад. Ты говоришь, Господи, а что ему туда ехать? Я лучше в другое место поеду, там попроповедую, жертву принесу какую-то. Во всяком случае, я могу дома посидеть. Слушай, нет, нет туда. Хорошо, я приехал туда. Так оно и было. Посидел на задней скамейке. И уехал назад. Через неделю мне звонят. А мы называли потом его Володимир. Владимир Володимир. Почему-то так по-лески. А мы уже брата Володимира сняли. Как сняли? А вы сказали, как это так? Ты говоришь о любви. А брат Николай приехал. Он никогда нас не касался. Он никогда ничего не делал. И ты ему не дал слова? Как хотим все, чтобы это снять?